Глава 15. За несколько минут до этого. Когда я в последний раз курил кубинские сигары? Когда в последний раз травил легкие этой дрянью? Но сейчас ничего поделать не могу. Сигареты давно не курю, кайф уже не тот. А вот сигары не помешают, учитывая обстоятельства. Вместо того, чтобы работать и искать пути отступления, выдыхаю едкий дым в просторный кабинет. Даже окно не открыл. Лень. В голове пустота, и как быть дальше, не знаю. Думаете, речь идет о неугомонной Светке? Как бы не так. Хотя нет, ее это тоже касается. Ведь именно моя секретарша выложила те фотографии в Инстаграм, а на него подписаны все без исключения, от инвесторов до случайных фанаток. Не говорю уже о том, чего мне стоила эта детская выходка. Сука. Самая настоящая сука. Наверное, знала, что ее увидят все, понимала, что этот поступок пошатнет репутацию компании. Или эта мелкая засранка не удосужилась включить голову, прежде чем заниматься подобной хуйней. О, вряд ли. Светка не так глупа, как кажется. Я бы не выбрал в помощнице тупицу. Однако другие считают иначе. Собрание акционеров только что завершилось, а злость, которую я привык срывать на людях, осталась глубоко в душе и не собиралась покидать меня. Богатые снобы засунули сюда свои денежки и ждут, когда прибыль увеличится в сотни раз. «Уважаемые, вы создали идеальную модель для ведения бизнеса, но, видимо, она дала слабину. Сейчас она находится на грани разрушения. К чему вы ведете?» Прямо спрашиваю седовласого видного мужчину, который в свое время основал десятки компаний и сделал из них высокоприбыльную конфетку. Звучит по-идиотски, но это так. К тому, что мы, Антон Борисович, несмотря на ваше трудолюбие, хотим выбрать другого президента империи. К примеру, вашего заместителя Михаила Алексеевича. Вы не справляетесь со своими обязанностями. Приехали. Если раньше они только намекали на смещение великого меня с трона, то сейчас слова одного из главных акционеров стали вполне реальными. Согласен. Михаил Алексеевич отлично справляется с должностью заместителя. Почему бы ему не попробовать поработать вместо вас? Еще один. И тоже главный акционер. Михан смотрел на меня виноватым взглядом, мол, он тут ни при чем. Возможно, это правда. Только почему я не верю лучшему другу? Почему какой-то мужлан посеял в голову семя сомнения? «У вас есть 3 месяца, чтобы найти виновника. Иначе мы выберем нового президента компании», — выносит вердикт главный акционер Абрамов. «Вашу ж мать! Флип называется! Сначала утечка информации, затем Светка со своими фотками, теперь это. И неспроста акционеры начали суетиться, у них появился хороший повод сместить меня после случившегося. «Антоха, стой!» — кричит где-то позади Михан после окончания собрания. Я вылетел из конференц-зала самым первым, потому что больше не мог видеть эти гнилые лица. «Да подожди ты!» «Чего тебе?» — рявкаю на друга. «Слушай, я не предлагал им этот вариант. Не знаю, почему они хотят видеть меня во главе. Самому не нравится эта идея, поверь мне. Абрамов вообще не должен был приехать сегодня, слышишь меня?» Михан все тараторил и тараторил, а я не знал, как реагировать на слова друга. Абрамов, блин. Если бы старпер не явился сегодня, то и собрания как такового не было бы. Это ведь его идея провести срочную встречу. «Давай поговорим позже, хорошо?» Отмахиваюсь от друга и иду в кабинет, проходя мимо пустующей приемной, где обычно сидела Светочка, закинув ногу за ногу. Теперь нет и ее. С того момента прошло 2 часа, может 3, а я никак не мог прийти в себя после всего этого долбоебизма. Курю, думаю, думаю, курю. А нет, еще в компьютере почту листаю. Пытаюсь ответить на сообщения заказчиков, прочитать проверенные юристами договора. В общем, занимаюсь обязанностями своей секретарши. Хотя кого я обманываю? Ни черта не проверяю и ни черта не отвечаю. Листаю вниз, пока не нахожу вчерашнее письмо от охраны. Черт знает, по какому кругу просматриваю список подозреваемых. Парень из бухгалтерии, который пришел к нам из конкурирующей компании, новый программист и 2 самых неожиданных лица — Света и Миша. Первых двоих исключил сразу. Алиби предоставили еще во время тета-тета. Миша тоже входил в их число, однако сегодня мнение изменилось. Он один из немногих, у кого алиби не нашлось. Я поверил ему на слово, как всегда. Михан никогда не желал становиться главой, зная, что такая конкуренция разрушит нашу дружбу. Текущее положение вещей нас вполне устраивало. Точнее, устраивало меня, как выяснилось недавно. Говорил ли он правду? Возможно. Только теперь, в данный момент времени, доверие для меня подозрительная роскошь. И эта роскошь никак не коснется Светочки. Раньше в голове возникали подозрения на ее счет, я даже просил копнуть поглубже в ее биографию. Но после того, как собственными глазами увидел это ангельское существо со стервозным характером на сцене, лично убедился в ее алиби. Порой даже не задумывался о ней как о крысе в фирме, до одного момента. Однако эти мысли потеряли всякий смысл, когда я узнал истинную причину работы в том богом забытом месте. Красивая, неприступная и ужасно сексуальная. У кого, скажите мне, не дрогнет член в штанах? Пальцем покажите. Вот и я не знаю. А сейчас эта маленькая сучка наверняка радуется, что смогла опозорить меня. Только что-то мне подсказывает, что эта зараза не просто так поймала меня в самый неудачный момент. Сфотографировала и выложила в сеть. Все это неспроста. Но не может Света оказаться настолько тупой, чтобы так поступить. Или наоборот, в состоянии превратиться в тупую, чтобы оказаться по другую сторону баррикад. Об этом я почему-то не подумал раньше. Хоть она и блондинка, но никогда дурой не являлась. Могла только притвориться ею, как в ту ночь. Как на следующее утро, когда выгибалась под моими пальцами и умоляла войти в нее пока... Чёртова сука! И какая теперь разница? Хочет, не хочет, дает, не дает. Мне уже плевать на эти женские отмазки. Сейчас фирма стоит на первом месте, а крыса так и не найдена. И что делать? Прямых доказательств ни на Михана, ни на Светку у меня нет. С другом я еще смогу разобраться, а вот с секретаршей-стриптизершей тоже. Ну а что? Разве вы видите какие-то препятствия? Вот и я не нахожу. Только доказательства просто так не падают с небес. Они достаются упорством и трудом, а я знаю, каково это. После недавней встречи Света находится далеко от меня, морально. Она видит во мне садиста? Ну и дура. Я ведь и правда хотел помочь ее матери, и помогу, раз намереваюсь вновь сблизиться с ней и все выяснить. По крайней мере, временно, пока не закончится весь этот ад. Совмещу приятное с полезным, так сказать. Когда эта красотка узнает, что я заплатил за лечение матери, на коленях прибежит и будет выполнять все, что душа пожелает. А у меня большие планы на эту куколку. Перевод в клинику не занимает много времени. Созвонился с лечащим врачом Новиковой, узнал реквизиты для оплаты и перечислил нужную сумму. Дорого, однако, обходится этот план, но здесь нужны жертвы. И ею стал сначала мой кошелек, а вскоре станет и моей секретарша. А что, если она тут ни при чем? Стучит в голове отголосок сознания. Посмотрим.